Когда на часы встает первая смена, отправляемся спать. Дополнительная задача для часового на втором этаже – следить за состоянием Анны, которую укладываем здесь же, в одну из комнат. Девушке нужно обеспечить плотное питание каждый раз, когда она приходит в себя, плюс необходимый объем воды. В первую смену на втором этаже размещается Данил, внизу – Диана и Наталья. Остальных отправляю спать. Сам тоже выбираю одну из комнат, завалившись на кровать. Первые минут 15 ворочаюсь. Потом до меня доходит, что подсознательно ожидаю, пока в дверь постучится Кира или Диана, решившая нарушить регламент дежурства. Усмехаюсь. Было бы странно ожидать от них активных действий после недавней отповеди. В голове мелькает мысль, что может и правда стоит обратиться к Рите с просьбой прислать пару местных девушек посимпатичнее. Где-то на этом моменте и отключаюсь, проваливаясь в сон. Просыпаюсь от осторожного стука в дверь. По привычке вскидываю руку с пистолетом, но сразу опускаю ее, увидев лицо Егора. Информирует меня о том, что отряд уже разбужен, а Люба готовит завтрак. Поднимаюсь и, одевшись, спускаюсь вниз. По дороге заглядываю к Анне. Лучница спит. Рана в животе уже начала затягиваться кожей. Внутри, судя по всему, процесс заживления тоже идет полным ходом. Дежурящая около кровати Наталья сообщает, что девушка приходила в себя полчаса назад, проглотила еще одну порцию еды, после чего вырубилась. Хорошо, значит, есть все шансы, что к вечеру она будет в относительном порядке. Начинать операцию без одного из тройки высокоранговых бойцов я не планирую. Через 10 минут после того, как спускаюсь вниз, Люба зовет к себе пару девушек, чтобы помочь с тарелками. На завтрак – яичница с колбасой, сыром и сметаной. Пользуясь моментом, переключаемся с рациона из консервов на полноценную пищу, давая отдых желудку. На обед наш повар и вовсе обещает суп. Когда заканчиваем с завтраком, даю всем 10 минут отдыха, после чего еще раз проговариваем план. Стараюсь вбить в голову каждому, насколько важна скорость и синхронность действий. Отмечаю, что с высокой долей вероятности операция начнется уже сегодня вечером. Формируем состав ударной группы и отрабатываем схему действий. Через полтора часа, после того, как многократно проговариваем детали, связываюсь с Ритой. На этот раз она приходит не одна. С ней еще двое членов совета, один из которых, представившийся Григорием, отправится с нами. Высокий мужик, которому на вид чуть больше 40, на голове кудрятся темные волосы. Говорит, что уже отобрал добровольцев из числа их бойцов, набралось 16 человек, готовых рискнуть. Все они сейчас готовятся. На связь с Волком они постараются выйти, как только получат от нас отмашку. Чуть подумав, добавляет, что основные силы для атаки тоже готовы. На случай, если первая фаза провалится и нас придется вытаскивать. Отрицательно покачав головой, отвечаю, что если мы вдруг действительно облажаемся, то будем пробиваться сами. Все, что потребуется от остальных, создать видимость атаки, чтобы противник отвлекся, и, при необходимости, обеспечить огневую поддержку. Пробиваться к нашему местоположению не нужно. Еще минут 20 обсуждаем детали грядущей операции. Им в качестве приблизительного времени тоже обозначаю сегодняшний вечер. Обещаю дать знать сразу же, как Анна придет в себя. Когда заканчиваем обсуждать операцию, к диалогу внезапно присоединяется третий член совета, ранее открывавший рот только для того, чтобы поздороваться. Лысеющий старичок с каким-то мордвинским именем, которого я не запомнил, чуть прищуривая глаза, спрашивает: «А вы сами откуда будете? Не из наших мест, ведь?» Меряю его взглядом, думаю, за одну интонацию хочется уткнуть в голову ствол РМФа, после чего выкинуть во двор и пристрелить, или лучше выпотрошить. Видимо, он тоже улавливает что-то такое в моем взгляде, потому что сразу чуть отодвигается назад, и, судя по лицу, уже придумывает обоснование для своего внезапного интереса. Я же отвечаю, стараясь выдавать слова максимально спокойным голосом: «Мы издалека. Интереса на вашей территории, кроме ликвидации Волка, не имеем. Его люди убили одного из наших бойцов, значит, и он сам теперь должен сдохнуть. Жалко, семьи у этого урода нет. Полюбовался бы перед смертью на выпотрошенных детей и родню». Старичок шумно сглатывает слюну, косится на своих коллег, пытаясь найти поддержку. Поняв, что не получит ее, отвечает сам, пытаясь выкрутиться: «Да я же просто спросил, интересно». Усмехнувшись, киваю ему: «А я просто сказал, мы бывали в разном дерьме и поняли одно, Если кто-то тобой интересуется, лучше на всякий случай убить его. От праздного интереса до попытки удара в спину, один шаг, наклоняюсь к нему чуть ближе, заглядывая в глаза. Тут даже натиск использовать не нужно, дед и так перепуган. Так что имей в виду, при нападении на группу мы вырежем всю твою семью, невзирая на их возраст и моральные убеждения. Даже если формально ты будешь не при делах, то мы все равно явимся за твоей хитрой косой мордой. Тут в беседу встревает Рита, которая пытается смягчить ситуацию. Пытается объяснить, что дед просто тоже много чего повидал за свою жизнь, вот и страхуется. Мол, они же о нас ничего не знают. Вдруг после ликвидации волка мы решим захватить село или власть в поселке. Всякое ведь может быть, говорит, конечно, убедительно. Да и сама, судя по всему, в это верит. Но глядя на лицо лысеющего деда, я понимаю, что охрану мы выставляли не зря. Еще раз озвучиваю свою мысль. При возникновении любых проблем мы полностью истребим его родню под корень, включая детей. И на свете не появится ни одной суки с его фамилией. Независимо от того, схватим мы его за руку или нет, ему все равно конец. Вижу, что Григорий, хоть и морщится на словах о том, что мы вырежем всю семейку этого дедули, но и сам косится на него неодобрительно. Не так уж и монолитна местная власть. Впрочем, сомневаюсь, что против нас кто-то решит выступить. А после завершения разборок с волком мы в любом случае сразу отправимся дальше. Через пару минут выпроваживаю гостей. Дальше просто ждем. Делать абсолютно нечего. Особенно если учесть, что за пределы села сейчас высовываться нельзя. Успеваем пообедать обещанным супом. А я, не выдержав, связываюсь с Ритой по рации, запрашивая сигареты. Та приносит сразу несколько пачек. Одну из них, правда, сразу просит себе Яна. Во второй половине дня становится понятно, что Анна уже полностью пришла в себя, но пока еще чувствует дискомфорт и боль. Хотя и прошло по сути больше суток после ранения. К моменту, когда лучница заявляет, что готова выдвигаться, успеваю выкурить половину пачки и изучить все детали двора, по которому шагаю из стороны в сторону, страдая от безделья. На всякий случай уточняю, уверена ли она. Получив подтверждение, достаю рацию и снова вызываю Риту. Прошу подойти к нам. Глава 30. Когда появляется Рита, прихватившая с собой Григория, сообщаю им, что мы готовы к началу операции. Мужчина, достав рацию, отдает приказ, а мы начинаем готовиться. Отправляющиеся бойцы меняют вооружение. Ястребы взять с собой не получится, в этот раз придется ограничиться калашниковыми. Но зато по максимуму набираем с собой ручных гранат. Это хотя бы отчасти компенсирует просевшую огневую мощь. Винтовки крупного калибра у жителей Сабанчеева есть, так что Анна с Яной вооружаются единорогами. Конечно, если кто-то из солдат противника разбирается в моделях, то может о чем-то догадаться, но это маловероятно. Вот штурмовые комплексы точно вызовут подозрение. Их отличие от обычного калашникова видно даже неискушенному человеку. Когда все готовы, еще раз окидываю взглядом личный состав. Помимо меня, на операцию отправляется 7 человек. Анна с Яной, в качестве снайперов. Егор, как третий из высокоранговых бойцов. Плюс Данил, Кира, Дана и Диана. Руслан, Павел, Наталья и Люба остаются на базе. Их задача – обеспечить безопасность нашего имущества и оказать поддержку в случае необходимости. Но это на случай совсем критичного развития ситуации, до которого, как я надеюсь, не дойдет. Завершив сборы, ждем. Через 15 минут хрипит рация Риты. Голос одного из ее людей сообщает, что контакт с людьми волка установлен и они ведут переговоры. Чувствую, что начинаю слегка нервничать. Если лидер противника внезапно окажется чуть большим параноиком, чем я считаю, то вполне может отказаться от обмена. Тогда придется все отменять. Собственно, сам план прост до невозможности. Руководство Сабанчеева выходит на связь с волком и сообщает, что захватили группу чужаков, которые пытались осуществить налет на село. Те на допросе рассказали, что перед этим обстреливали Атяшева и Копасова. Поэтому они хотят сдать их ему, в обмен на гарантии неприкосновенности Сабанчеева и прекращение вражды. Если я верно оценил нынешнего лидера Атяшева, то с его точки зрения все должно звучать логично. Хотя, если учесть, что оценку я производил исключительно по косвенным признакам, то мог и ошибиться. Так что жду окончания переговоров с определенным напряжением. До момента, когда Рите передают, что волк согласен на условия, проходит почти полчаса. Правда, в основном это связано с тем, что переговорщик из Атяшева вынужден постоянно консультироваться со своим лидером, но в итоге соглашается на то, что пленников доставят под охраной сами жители села, а заодно прибудут и представители руководства Сабанчеева для проведения переговоров. Подозреваю, что прямо сейчас этот локальный диктатор потешается над тупыми крестьянами, которые сами идут к нему в лапы. Это вторая из двух приманок. Противник должен считать, что разом убивает двух зайцев. Во-первых, обезвреживает угрозу в виде группы, уложившей немало его людей. А во-вторых, получает реальный шанс подмять под себя еще один из ближайших населенных пунктов. Через минуту мы уже шагаем по дороге. Изначально я думал прихватить с собой и внедорожник, представив его в качестве трофея. Но могу поспорить, бойцы противника сразу же попробовали бы его забрать. Начинать свару раньше времени точно не имеет смысла, как и отдавать им машину. Так что этот вариант сразу же отпал, и мы сейчас просто идем пешком. Первыми движутся четверо из числа местных бойцов, вместе с Григорием. По бокам от пленников еще по двое. Мы держимся сзади. Роль захваченных налетчиков играют местные добровольцы, на головы которых надеты мешки. Руки связаны за спиной. Решив не рисковать, веревки перетягиваем по-настоящему. Каждого из них, я перед началом операции, честно предупредил, с вероятностью процентов 50 их ждет смерть. К моему удивлению, отказался всего один. Еще 15, несмотря ни на что, решили отправиться с нами. До моста идем по территории, которая находится под условным контролем Сабанчеева. Перед большой саркой нас встречает отряд бойцов из Атяшева, десятка три человек. Сразу же разбиваются на группы, охватив нас со всех четырех сторон. Становится слегка нервозно, но по большому счету, я чего-то такого и ожидал. Вопрос в том, какой будет ситуация в финале, когда мы доберемся до самого поселка. Атаковать этих парней по пути мы в любом случае не планируем. К поселку идем по дороге, два с лишним километра. Замечаю, что большинство из сопровождающих нас не держат изначально ими же заданный темп. Впрочем, как и бойцы наших союзников. В итоге постепенно сбавляем скорость продвижения и к Атяшеву подходим уже не спеша. Здесь происходит первый легкий конфликт, нас пытаются разоружить. В депо вступает Григорий, давит на то, что в таком случае переговоры отменяются. И вообще это дружественный визит, в рамках которого они согласились передать пленников, чего могли бы и не делать. Все его слова, один из часовых транслирует в рацию. На другой стороне, видимо, находится сам Волк или кто-то из его приближенных. В любом случае через пару минут нас пропускают. На всем протяжении пути оцениваю представителей противоположной стороны. На первый взгляд, люди, как люди, ничего необычного. Впрочем, если приглядеться, то становится заметна некоторая расфокусировка внимания. За исключением случаев, когда что-то требует их внимания, они бредут, как сомнамбулы, ворочая глазами по сторонам. Но реакция имеет место быть. Когда один из пленников спотыкается на асфальте, то охрана, чуть времени протормозив, навостряется, вскинув автоматы. Обратно в расслабленное состояние переходит секунд через 10, поняв, что ничего действительно угрожающего не происходит. Так же было и на пограничном посту. Они просто стояли и пялились на нас, не зная, что делать. Все оружие опущено вниз. На лицах апатия. Не знаю, как именно работает модификация Волка, но без четких инструкций, его адепты больше похожи на отключенных механических кукол. Чтобы они начали что-то активно делать, их нужно завести и указать направление. В ином случае они переходят в режим ожидания. Когда оказываемся внутри, почти не замечаю на улицах людей. Только вооруженные бойцы, стоящие на поворотах и перекрестках. Впрочем, выставлены они довольно топорно. Сколько ни шарю взглядом по домам, не вижу ни одного стрелка. Хотя, казалось бы, это самый простой и эффективный вариант. Особенно учитывая безраздельную власть местного лидера, оборудовать несколько квартир в каждом доме, превратив их в огневые точки. Или хотя бы выставить автоматчиков на балконах. Но я их пока не вижу. Либо ему эта идея не пришла в голову, либо связь с реальностью у мужика слегка притупилась. Ожидаю, что нас поведут к зданию местной администрации, но вместо этого останавливаемся намного раньше, перед зданием отеля Атяшева. Слышу, как Григорий интересуется причиной остановки. Командир охраны со стороны противника, помедлив, бросает, что мы уже на месте, значит вот-вот придется начинать. Быстро переглядываюсь с Егором, скольжу глазами по сторонам, оцениваю ситуацию. Одна группа местных бойцов расположилась перед зданием, остальные три замыкают с других сторон. Те, что сейчас прижались к стене отеля, не проблема, их уложит огнем наша поддержка. Тех, что сейчас в авангарде попробует потянуть Григория и его четверка бойцов. На нас, солдаты в арьергарде и с левого фланга, для гранат слишком близко, поэтому придется работать только огнестрелом. И это в основном задача для нас с Егором. Но остается еще один важный момент, убедиться, что главная цель действительно здесь, а не сидит метрах в 100 отсюда, ожидая нашей реакции. Так что пока стоим на месте и ждем. Когда проходит несколько минут, начинаю думать, что волк не здесь, а нас сейчас вполне могут брать в широкое кольцо. Движения я не вижу, но это не значит, что его нет. Когда со стороны входа в гостиницу кто-то показывается, я даже слегка дергаюсь от неожиданности. Потом застываю, недоуменно рассматриваю выходящих. Одна за другой показывается 5 девушек. Если не считать легких жилеток, полностью голые. В руках автоматы, в кармашках одежды запасные магазины. Похоже на серьезно перепиленные разгрузки, или элементы охотничьего костюма, которые опять же, доработали. Автоматически оцениваю их, все 5 начисто выбритые, наготы не смущаются, фигуристые, выглядят, скорее, как элитные шлюхи на выгуле, у которых автомат присутствует исключительно в качестве модного аксессуара. На охрану точно не похожи. Человек, который выходит следом за этой пятеркой, судя по всему, и есть волк. Обычный мужик среднего роста с темными волосами, в которых проглядывает 2 полосы седины. Ничего примечательного в нем и правда нет. В зубах дымится сигара. Грудь прикрывает наполовину расстегнутая рубашка, на ногах какие-то щегольские брюки. Следом за ним выходят еще 2 девушки. Итого еще 7 бойцов. Если он приказал им прокачать навык легкого стрелкового, то несмотря на внешний вид, эти обнаженные девочки могут доставить определенные проблемы. Радует только то, что мои предположения по поводу лидера Тяшева подтвердились. Это обычный закомплексованный царек, а не хитрозадая сволочь. В голове мелькает мысль, что это может быть и подставой, а мужик – двойником. Но проверить мы это не можем. К тому же, кто-то из Сабанчеева вполне может знать его в лицо. Морщусь, поняв, что не обсудил этот вопрос раньше. Если мы сейчас из-за этого встрянем, это будет очень обидно, смертельно, я бы сказал. Вижу, как местный лидер шагает навстречу Григорию, склоняя голову на бок, и киваю Егору. Парень рывком бросается назад, задействовав повышенную скорость. В итоге оказывается сбоку от замыкающей группы противника. Я же разворачиваюсь к тем, что слева от нас, вскидывая автомат. Огонь открываем с ним практически одновременно. Бойцы из Сабанчеева тоже поднимают оружие, но двигаются намного медленнее нас. Рядом грохочут автоматы девушек. Рявкает выстрелом единорог. Успеваю уложить 4, прежде чем остальные начинают реагировать. До того, как они начали стрелять, успеваю прикончить 2, плюс 1 набивают свинцом парни из Сабанчеева. Последний открывает огонь, цепляя пленников и одного из наших союзников. Одновременно с оставшимся на ногах Сабанчеевским, всаживаем в него по порции свинца. Резкий разворот назад. Фиксирую, что Егор уже расстрелял всю группу противника, оказавшуюся в арьергарде. Когда поворачиваюсь в сторону входа, грудь обжигает болью. Замечаю движение наверху и делаю рывок в сторону, поднимаю ствол Калашникова. Выпускаю 2 короткие очереди. Стрелок пропадает. Рядом продолжают грохотать автоматные очереди. Опускаю глаза, пытаясь оценить ситуацию. Бойцы противника, бывшие в авангарде, уничтожены. Впрочем, 3 из добровольцев, бывших с Григорием, тоже мертвы. Их командир ранен, но, судя по всему, относительно легко, зацепила руку. Около стены гостиницы изрешеченные трупы солдат местного лидера и несколько телохранительниц. Ищу глазами самого волка, но его не обнаруживаю. Судя по автоматной очереди, которой только что ударили из холла отеля, отступил внутрь. Делаю рывок вперед, прижимаясь к стене отеля. С другой стороны уже вжимается в стену Яна, тянущая из разгрузки термобарическую гранату. Бросаю взгляд на дорогу. Уцелевшие сабанчеевские освобождают пленников. Не считая Григория, их осталось 7. Егор бьет частыми короткими очередями в конце улицы, где мелькают человеческие фигуры. Кира и Данил ведут огонь по противоположной стороне. Анна перезаряжает единорог. Замечаю, что один из наших на земле, Дана, киваю на нее лучнице, крича, чтобы проверила. Когда та кивает, Яна как раз отправляет гранату внутрь здания. Взрыв грохочет через пару секунд. Сразу же врываюсь внутрь, вскинув калашников. На полу два изувеченных женских тела, с левой стороны проем, ведущий в коридор. Когда приближаюсь и высовываюсь, оттуда сразу же открывают огонь. Даю неприцельную очередь в ответ и тащу гранату из разгрузки. Одновременно с этим кричу во всю глотку, отдавая приказ всем переместиться в здание. Снаружи всю нашу группу выбьют, максимум, за пару минут. Забрасываю гранату в коридор, стараясь уложить ее ближе к противнику. Тот ведет огонь, укрываясь за проемом с открытой дверью. После детонации мчусь вперед по коридору. Успеваю краем глаза заметить, что в холл отступают Данил с Кирой, за которыми видны фигуры Анны и Егора. Яна, которая уже здесь, похоже, намеревается последовать за мной, несмотря на относительно неподходящее оружие. Подбегая к проему, готовлюсь стрелять, но быстро понимаю, что от противника после взрыва гранаты мало что осталось. Решив слегка пренебречь осторожностью, просто бегу вдоль дверей, думаю, если бы там был противник, то с учетом уровня фанатизма местного населения, он бы уже показался. Когда коридор выводит к небольшой гостиной, от которой наверх ведет лестница, притормаживаю. Увидев летящую сверху гранату, понимаю, что правильно сделал. Делаю рывок назад, к ближайшей двери в номер. Ухватив левой рукой Яну, вваливаюсь внутрь, увлекая девушку на пол. Успеваем почти вовремя. Осколки благополучно прошивают тонкие внутренние стены, но нас прикрывает стоящий у стены шкаф. Через секунду уже поднимаюсь на ноги и выныриваю в коридор. Оказавшись около входа в гостиную, вижу на ступеньке чью-то ногу. Прицелившись, выдаю короткую очередь. Одна из телохранительниц местного босса с воплем заваливается на бок, упираясь в стену. Всаживаю в нее еще две короткие очереди кряду. Рывок к началу лестницы. Водя стволом автомата, оцениваю ситуацию наверху. Никого. Со стороны входа слышится яростная автоматная стрельба, снаружи грохает пара взрывов. Бросив взгляд в коридор, вижу, как сабанчиевские разбегаются по номерам, откуда тоже моментально слышится стрельба. Видимо, стараются прикрыть весь периметр. Похоже, второй этаж нам с Яной придется штурмовать вдвоем. Впрочем, через пару секунд из коридора показывается Егор. Мелькает мысль узнать у него, какая ситуация у остальных, но решаю не тратить время. Чем дольше тянем с погоней за волком, тем выше вероятность гибели всей группы. Переглядываемся, и студент взлетает вверх по лестнице. Остановившись, дает короткую очередь. Взбегаю по ступенькам следом за ним. Добравшись до самого верха, вижу, что парень уже занял позицию в начале второго этажа. Рядом труп солдата с простреленной головой. Перемещаюсь к нему, оцениваю ситуацию. Отсюда уходит сразу два коридора. Пытаюсь понять, по какому из них стоит двигаться, когда Егор показывает на пол. Опустив глаза, вижу полосу из крупных пятен крови, тянущихся по полу. Киваю ему, проследив взглядом след, понимаю, что он обрывается перед одной из дверей. Помещение через два номера от нас по прямой. Бросив взгляд во второй коридор, никого там не обнаруживаю. Уже тянусь за гранатой, когда из номера слышится мужской крик. «Вас прислал этот псих, император!» Сжав в руке гранату, застываю. Неожиданный поворот. Про императора из Петербурга упоминал пилот разбившегося самолета, а шаман называл Киру имперской шлюхой. Секунду размышляю, что важнее, немедленно прикончить объект или получить дополнительную информацию. Останавливаюсь на компромиссе. Кричу в ответ: если хочешь поговорить, останови своих людей, или придется прикончить тебя прямо сейчас. Короткий момент тишины. Снова слышится голос волка: я тормозну их, если пообещаете не убивать, пока не выслушаете мое предложение. Переглядываюсь с Егором. Парень пожимает плечами. Понимаю, я сам не в курсе, как лучше поступить. Цель мы в любом случае ликвидируем, независимо от его предложения. Вопрос только в том, что он планирует сделать. Действительно рассказать что-то интересное или потянуть время, чтобы получить шанс спастись. Определившись, озвучиваю свой ответ. Согласны. У тебя 5 секунд, чтобы остановить своих людей. Интерлюдия 3. Аспирантка. Второй сплав по Волге оказывается не менее экстремальным, чем первый. Сначала, найдя старый катер, пусть и с неработающим двигателем, мы были рады. Но теперь, я уже не уверена, что отправиться вниз по Волге было верным решением. Наша новая товарка погибла в первый же день от шальной пули с берега. Через 15 минут, убравшись подальше от опасного места, мы сбросили ее труп в воду. Приставать к берегу ради похорон не было никакого желания. Тем более мертвым уже все равно. А вот мы сами можем запросто угодить под пули. С тех пор нас обстреливали раз 20 или 30. Я уже сбилась со счету. Один раз и вовсе пытались устроить погоню на двух лодках. Обе моторки, к счастью, вышло отстреляться. После того, как мы отправили на тот свет двоих из числа преследователей, они отстали. Первым крупным городом, мимо которого мы проплыли, оказался Нижний Новгород. Как ни странно, здесь по нам открывали огонь только дважды. Оба раза, относительно небольшие и плохо вооруженные группы людей. Поняв, что мы тоже вооружены и не против огрызнуться ответными выстрелами, сразу теряли весь интерес к продолжению банкета. Возможно, мы бы даже высадились здесь. Но вид нескольких десятков тел, повешенных точнёхонько вдоль Волги, быстро остужает это желание. Так что просто проплываем мимо, радуясь, что на нас не обращают серьезного внимания. По-настоящему страшно становится один раз, когда мы проплываем под мостом, на котором расположена сразу пара постов, набитых солдатами, и стоит бронетехника. Те сверху нас прекрасно видят и перебрасываются шутками, но похоже не считают старую посудину с парой грязных девушек серьезной целью. По крайней мере огня не открывают. Перед Чебоксарами решаем переждать. Пристав к берегу, ждем ночи и выдвигаемся только с наступлением темноты. Впрочем, по нам все равно, несколько раз открывают огонь, что-то крича с берега, но город в итоге мы вполне благополучно минуем. Честно говоря, я сама не знаю, насколько далеко мы готовы так сплавляться по течению Волги. Диана фантазирует о том, чтобы дойти до Каспия, а дальше вдоль берега добраться до Азербайджана или Ирана, где теплые климаты можно обосноваться. В моей голове сразу возникают три контраргумента. Во-первых, у нас банально не хватит еды и воды на такой путь. Во-вторых, ближе к устью, река сужается и нас точно пристрелит, да и не потянет утлый катер путешествие по морю, даже если это будет Каспий. В-третьих, если в Азербайджане и Иране происходит то же самое, что у нас, то за нами точно организуют охоту с вполне прозрачными целями. Или просто пристрелит, когда поймут, что мы готовы биться до конца. Сама я склоняюсь к тому, чтобы выбраться на берег, когда окажемся ближе к югу России, если ситуация не вынудит нас сделать этого раньше. Глава 31. Слышу, как волк кричит в рацию, приказывая прекратить огонь и отступить. Стрельба почти моментально затихает. Кашусь в сторону первого этажа, ожидая, пока наш противник заговорит. Пока раздумывает, с чего начать, снизу по ступенькам взлетает Анна, окидывает нас взглядом, тихо спрашивает: «Вы убили его?» Стрельба разом прекратилась, они все отошли. Отрицательно качаю головой, показывая ей глазами на дверь номера, за которым находится местный лидер. Вижу, как недоуменно хмурится лицо девушки. Думаю, как ей коротко описать ситуацию, когда волк наконец начинает говорить: «Так вы от императора, или от кого-то еще? Кто вас прислал?» Мгновение размышляю, выдаю ответ: «Отвечать на вопросы и делать нам интересные предложения – твоя задача. Попробуешь нас обыграть или задействуешь модификацию, сразу же умрешь». Слышу кашляющий смех со стороны номера. Еще раз выглянув в коридор, жестами показываю Егору, чтобы взял с собой Яну и проверил второй этаж. Когда уходит, отправляю Анну на первый. Перед этим шепотом интересуюсь, что с Даной. Лучница, поморщившись, отвечает, что девушка мертва. Обещает прислать наверх еще одного человека для поддержки, после чего уходит. Матерюсь про себя. Второй погибший член группы за пару дней. Через пару секунд после того, как лучница покидает позицию, снова раздается голос собеседника. Значит, не от императора. Иначе знали бы, как работает моя способность. Ты пойми, мне нет никакого дела до того, кто именно вас прислал. Но от этого напрямую зависит то, что вас может заинтересовать. Хм, не совсем понятно, что он имеет в виду. Хотя, может просто заговаривать зубы. Отвечаю ему: нам нужно абсолютно все, что ты можешь предложить за свою жизнь. Для начала, кто такой император? Как ты с ним связан? Несколько мгновений молчит. Его на самом деле то ли зовут. Мы с ним оба из Арзамаса. Первый состав тех, кто зашел в эту долбанную клинику, и потом выбрался наружу уже совсем не теми людьми, что входили в палату. Когда в городе начал твориться совсем лютый пиздец, мы с ним решили, что нет смысла драться за жалкие объедки. Раз играть, то по-крупному. Поэтому рванули в Питер. Когда он замолкает, в конце коридора, идущего прямо, показывается Егор. Показывает большой палец. Все чисто. Киваю ему, показывая, что информацию принял. После чего начинаю излагать. Прямо так запросто взяли и добрались из Арзамаса до Петербурга. Снова кашляет. Рассказывает. Не совсем просто. По дороге сколотили отряд из мобов, обзавелись транспортом. Так что долетели с ветерком. Мобами он, видимо, называет подчиненных людей. Интересное слово, конечно, выбрал. Уточняю, что было в Петербурге. Как ты оказался здесь? На этот раз перед ответом проходит какое-то время. Наконец, начинает излагать. Там все сразу пошло хорошо. Быстро набрали новых мобов, стали расширять территорию. Пока до местных дошло, что происходит, наши люди уже были почти везде. Подмяли в итоге весь город под себя. Но понимаешь, разница у нас была с ним. Действия у способностей похожие. Но для моей нужно, чтобы генетический материал оказался внутри человека. После этого он навсегда мой. А у Толи все проще, достаточно, чтобы цель была в радиусе 30 метров при первом воздействии и в 100, при повторном. Бросаю взгляд на приближающихся Егора с Яной, не выдержав, сразу же задаю следующий вопрос, перебивая повествование. Подробнее о модификациях. В каком смысле генетический материал? Навсегда это буквально, до смерти человека, у твоего бывшего напарника работает так же, но по принципу натиска, еще одна порция кашля. Легкое ему что ли прострелили, или болен чем-то, закончив кашлять, принимается отвечать. Да любой материал, слюна в стакан воды, или чуть перемолотых волос в еду, толка свежих, чтобы без термической обработки, а бабы отсосать, например, может. И все, до самой смерти моб мой, то ли работал на расстоянии, как ты сказал, почти так же, как ваш этот натиск. Только ему нужно было регулярно обновлять закрепленные установки. Первый раз, не позже, чем через 10 дней. Во второй, через 25. Третий, вроде через 42 дня, а может 45. Но принцип ты понял. Чем дольше с ним моб, тем реже нужно повторное воздействие, чтобы власть над ним сохранялась. Делает паузу. Продолжает. Сначала, когда он стал забирать все больше мобов под себя, я сильно не протестовал, а потом уже и не мог ничего сделать. Куда мне с ним было тягаться? В итоге у Толи окончательно съехала крыша, и он объявил себя императором России. Решил подмять всю страну, а мне оставил место главы правительства. Но на деле, просто сбросил работу по поддержанию порядка и казням. Всех же подряд постоянно не получится держать в качестве мобов. Из них он формирует только силовые структуры и бюрократию. А обычные люди, так и живут дальше. Так что недовольных у нас было достаточно. Замолкает. Несколько секунд жду. Поняв, что продолжать волк не планирует, спрашиваю. И чем все закончилось? Мгновение тишины. Начинает говорить. Когда я понял, что он совсем помешался и в конце концов попробует грохнуть меня, то решил убрать его сам. Неудачно. Зато получилось удрать из города на самолете. Хотел приземлиться в районе Нижнего, чтобы начать там все сначала, но тупоголовый моб посадил самолет в этих краях. Тогда я решил, что начать можно из цели поменьше, а до Нижнего добраться чуть позже. Дальше я думаю, вы и так знаете. Размышляю, информация интересная, более того, крайне ценная, из категории дорого продающейся. Правда, вот предложить нам ее некому. Впрочем, об этом можно подумать и позже. Сейчас есть более актуальный момент. Задаю вопрос. История интересная. Еще более занятно должно звучать то, что ты хочешь предложить в обмен на свою жизнь. На этот раз молчит дольше, чем перед любым из предыдущих ответов. Уже обдумываю вариант с немедленным забрасыванием гранаты в его номер, когда снова слышу голос собеседника. Ты прав. Это куда более занятно. Намного интереснее, съехавшего с тормозов эгоцентрика, который провозгласил себя императором страны. Делает короткую паузу и рассказывает дальше. Когда мы еще правили вдвоем, к нам пришел человек. Представился посланником от крупной группировки. На нем не сработала способность, то ли он спокойно выпил воды с моей слюной. Рассмеялся тогда нам в лицо. Мы перепугались и натравили на него всех мобов, что были рядом. И он убил их всех, без единого ранения. Двигался со скоростью, которую мы ни разу не видели, хотя в нашей личной охране уже были и адаптисты на первых рангах. Этот парень щелкал их, как орешки, даже не стрелял, ломал шеи голыми руками, крушил кости и позвоночники. Уничтожив всю охрану, он сказал, что пришел совсем не по нашей душе. Все, что ему от нас нужно, согласие выполнять некоторые задачи, получая в обмен справедливую плату. Перевариваю информацию. Боец, голыми руками убивавший адаптистов, значит, это какая линейка рангов, через 3 от моей, или 4. Впрочем, отмечаю в его рассказе логическую нестыковку, на которую и указываю. Зачем вы ему были нужны? При такой крутости, можно самому выполнить любую задачу. Судя по шуму в комнате, волк сейчас переместился с одного места на другое. На момент напрягаюсь, сжав руки на автомате, но он уже отвечает. Он был не сам по себе, говорю же, посланник, и странный какой-то, вел себя так, как будто это он император всего мира, или на худой конец, сидит у подножия престола, а мы так, грязь под ногтями, которую можно выскоблить и смыть в водопровод. Я сам задал ему тот же вопрос, но напрямую он так и не ответил, сказал лишь, что это не мое дело, и вопросы дозволено задавать только ему, не наоборот. Снова молчит, он там загибается постепенно или что-то готовит, специально выдавая информацию порциями. Продолжаю череду вопросов. Вы согласились? В чем заключались задачи? Как будто почувствовав мое подозрение, говорить начинает почти сразу. Да, у нас не было большого выбора. Пусть он и говорил, что просто уйдет. Но думаю, перед этим свернул бы нам обоим шеи. Просто потому что может. А вот задачи. Разные нам поручали. Охотиться на каких-то определенных людей. Охранять некоторые места. Брать под контроль города, проверять какую-то информацию, интересно, детализирую, на кого именно охотились, что охраняли, снова выдает ответ практически сразу, несколько раз на типов, при убийстве которых вылетало сообщение о ликвидации ренегатов, были заказы и на обычных эволюционистов, иногда вырезали целые сообщества, как-то раз пришлось отправлять крупный отряд в Эстонию, чтобы захватить один мелкий городок там, его как раз и поручили охранять, не подпуская никого близко. Странные приказы, но в обмен они давали координаты, по которым были замаскированные склады с работающей военной техникой. Старые, без цифры, но полностью рабочие. Там же были и боеприпасы. Сам понимаешь, танки сейчас на дороге не валяются, как и самолеты с вертолетами. Теперь я уже замолкаю на приличный промежуток времени. Работающая военная техника на консервации. Необычный человек, который может голыми руками отправить на тот свет несколько десятков бойцов, среди которых есть адаптисты, звучит как-то нереалистично, совсем. С другой стороны, кто-то, называющий себя императором, в Петербурге действительно имеется, и объяснение тому, как он захватил вторую столицу, у Волка вполне логичное. Решаю чуть детализировать. Зачем все это было? У тебя есть информация о том, для чего вы этим занимались? Как мне кажется, при ответе на этот вопрос, голос собеседника звучит слегка обиженно. Они никогда не говорили о конечных целях, и нам было строго запрещено пытаться что-то выяснить у объектов. Никаких допросов пленных, исключительно четкое следование приказам и ликвидация целей. В случае нарушения инструкций, нам самим грозило уничтожение. Чуть подумав, задаю финальный вопрос. Что именно ты хочешь предложить? Просто информацию о том, что эти люди существуют. Пара секунд тишины. Ответ. Нет, для связи с ними мы использовали спутниковые телефоны. По одному на каждого. Свой я забрал с собой. Правда, с момента неудавшегося переворота, они больше не звонили. Но вы можете сами их набрать и предложить свои услуги. Аппарат спрятан. Я могу назвать вам место, когда вы отпустите меня. По рации, с расстояния хотя бы метров в 200. Тогда у меня будет шанс уйти, если вы передумаете. А у вас отправиться по моему следу, если поймете, что я вас обманул, обдумываю ситуацию. Впрочем, определяюсь быстро. Даже если телефон на самом деле есть и он может нам его передать, то оставлять его на относительной свободе, при условии наличия рядом нескольких тысяч фанатиков, готовых умереть за своего хозяина, крайне плохой вариант. Подаю знак Егору и отвечаю, где гарантии, что ты не натравишь на нас своих мобов. Пока волк обдумывает ответ, перемещаемся к двери в его номер. С легким щелчком вылетает чека гранаты. Разжимаю пальцы. Студент резко открывает дверь и я забрасываю ее внутрь, сразу же после этого бросаясь в сторону. Грохочет взрыв. Поднимаясь с пола, обнаруживаю перед глазами сообщение. Вы успешно уничтожили изъян проекта «Эволюция». Ваша награда составляет 36 баллов эволюции. Следом за ним показывается еще одно. Вы получили 1150 баллов эволюции. Вам присвоен статус адаптиста 2 ранга. Набор доступных навыков и умений расширен. Открыты первые улучшения класса D. В справочном разделе доступна новая информация. Просьба ознакомиться. Поднявшись, проверяю номер. Окидываю взглядом изувеченные останки волка. Кроме него тут никого не было. На всякий случай оставляю Егора и Яну на втором этаже, с приказом прочесать все номера. Коридоры и служебные помещения они проверили перед этим, но вот все подряд номера они не обыскивали. Спустившись вниз, натыкаюсь на Анну. Увидев в глазах лучницы немой вопрос, усмехаюсь и озвучиваю, в целом уже очевидный факт. Волк ликвидирован. По идее, его марионеток сейчас должно отпустить. Перемещаемся к окнам. Пару минут наблюдаем, не фиксируя никакого движения. Надеюсь, они просто вернутся в норму, а не сойдут с ума после убийства их лидера. Хотя, судя по тишине вокруг, мысль о том, что они все просто сдохли, выглядит более логичной. Звуки появляются спустя еще секунд 30. За это время со второго этажа уже успевают спуститься Егор с Яной, закончившие обыск. Сначала слышу всхлипывание. Потом в поле зрения попадает бредущая по дороге женщина. Идет медленно, еле переставляя ноги. По сторонам совсем не смотрит. По щекам текут слезы. Удовлетворенно хмыкаю. Судя по всему, армия мобов местного кукловода все-таки выведена из строя и больше не опасна. Достав рацию, вызываю ближайших наблюдателей со стороны Сабанчеева. Глава 32. Как выясняется, через несколько минут плакала не только увиденная мной женщина. Все население Атяшева впало в состояние тотальной депрессии. Люди сидят, уставившись в одну точку, плачут, что-то причитают. Симптоматика у всех несколько различается, но суть была одна: они точно не могут, да и не собираются сражаться. Выживший Григорий уже запросил из Сабанчеева максимум людей, которых те смогут прислать. Планировал разоружить всех жителей Атяшева, пока они не слишком адекватны и боеспособны. Я же выясняю, где все это время жил волк. Местным задавать вопросы бесполезно, поэтому в качестве источника информации приходится использовать наших союзников. Те указывают на здание Дворца культуры, как его рабочую резиденцию, совмещенную с жилыми помещениями. Там местный лидер одновременно и жил, и работал. По крайней мере, немногие жители Атяшева, выбравшиеся за пределы населенного пункта, говорили именно об этом. Перед тем, как отправиться, несколько секунд смотрю на пространство перед зданием отеля, пытаясь понять, можно ли будет собрать труп Даны, хотя бы частично. Фанатики, пытаясь прорваться к лидеру, не чурались пускать в ход гранаты. Как результат, большая часть трупов буквально разнесена на куски. Если первые взрывы их просто покорежили, то дальнейшие почти разнесли на части. После изучения месива, образовавшегося перед фронтом гостиницы, понимаю, что части тела Даны смешались с кусками десятков других трупов. Сомневаюсь, что получится отыскать даже ее голову. Когда ближе к концу схватки натиск атяшевцев стал совсем угрожающим, мои бойцы пустили в ход термобарические гранаты, окончательно раздолбав все тела и превратив их едва ли не в фарш. Через минуту выдвигаемся к бывшему Дворцу культуры. Если у волка действительно есть спутниковый телефон, то с высокой долей вероятности он хранит его там. Быстро продвигаемся по улицам, заполненным плачущими людьми. На ходу пересказываю остальным содержание разговора. Одновременно размышляю, хорошая ли это вообще идея, искать спутниковый телефон, его могут запросто отследить. Причем весьма точно. А если у парней, которые его выдали парочке из Арзамаса, есть доступ к спутникам, то ничто не помешает им нанести, к примеру, ракетный удар по заданным координатам, или послать туда отряд кого-то из своих сателлитов. Могут заявиться и сами. Ни один из этих раскладов мне не нравится. Другой вопрос, что мы можем от них получить? Договориться о сотрудничестве. Сомневаюсь, что им будет интересен небольшой отряд. Тот же император располагал многочисленной армией, способной выполнять задачи в Прибалтике и на северо-западе России. Нахрена им сдалась наша группа с ее скромным числом бойцов? А вот угрозу разглашения информации мы безусловно представляем. Так что, даже если телефон получится обнаружить, то пытаться выйти на связь – точно хреновая идея. Вот оставить его на всякий случай в выключенном состоянии – вариант. Предполагаю, что именно так волк его и хранил, иначе его самого давно бы уничтожили. Хотя, если найти его не выйдет, то ничего страшного я тут тоже не вижу. В любом случае вряд ли представится возможность его применить в деле. На входе в резиденцию местного диктатора обнаруживается пара охранников в состоянии полной невменяемости. На всякий случай забираем у них оружие. В холле разоружаем еще троих. Опасности они сейчас не представляют, но кто знает, как изменится ситуация через какой-то промежуток времени. Приступаем к обыску здания, обшаривая каждое помещение. Находим несколько комнат, заполненных оружием. Но тут опять же, ничего интересного. Калашниковыми мы запаслись еще в Воротынце, снайперские винтовки тоже есть. Впрочем, через несколько минут в очередной оружейной натыкаемся на несколько ручных гранатометов и боеприпасы к ним. Подумав, оставляю около входа Данилу с Дианой в качестве охраны. Позже вернемся сюда на машинах и загрузим добычу. Большего ничего примечательного на первом этаже нет. Судя по всему, он в основном использовался для рабочих задач. Вот второй явно жилый. Помимо сразу двух помещений, переоборудованных в громадные спальни, здесь находится небольшой гарем, сейчас представляющий собой весьма сюрреалистичное зрелище. Около 20 рыдающих девушек, самая одетая из которых щеголяет в секс-боди с открытой грудью. Здесь же есть что-то вроде кабинета, где волк, видимо, планировал обдумывать свои планы по захвату мира. Остальные комнаты отчасти забиты мебелью и предметами интерьера или просто оставлены в своем первоначальном виде. Проходим от одного помещения к другому, обыскивая их. Сначала думаю, что больше всего шансов отыскать телефон в том самом рабочем кабинете, но в итоге он обнаруживается в одной из спален. Как я и думал, в выключенном состоянии. Осмотрев аппарат, засовываю его себе в разгрузку. Помимо него, тут тоже нет ничего ценного. По крайней мере для нас. Спускаемся на первый этаж. Там, к Даниле и Диане присоединяю Киру. Думаю, троих бойцов-бродяг должно хватить в качестве сдерживающего фактора. Сам с остальными отправляюсь назад в Сабанчеево. По дороге встречаем Риту, которая прибыла в поселок с подкреплением. Полсотни людей, прибывших с ней, сейчас занимаются разоружением местного населения, пока оно еще не пришло в себя. Перемещаясь через Атяшево и наблюдая за этим, думаю о том, что власти Сабанчеева решили воспользоваться удачным моментом и установить полный контроль над поселком. Когда жители Атяшево придут в себя, то с высокой долей вероятности обнаружат, что новые правители уже разобрали кадровые позиции. Когда добираемся до моста, связываюсь с Русланом. Обозначаю, что нам нужно два автомобиля, его барсик и один из новых внедорожников. Через несколько минут приезжают. Армейский джип, за рулем которого Наталья, отправляю назад в село, вместе с Анной и Яной. А мы с Егором загружаемся к Руслану и продолжаем движение к Атяшево. На въезде уже стоит импровизированный пост с несколькими бойцами из Сабанчеева. Впрочем, нас тормозить даже не пытаются. Добравшись до бывшего дворца культуры, загружаем в машину два ручных гранатомета и боеприпасы. Забиваем все остающееся свободным место. Когда готовимся к отправке, к нам подходит один из добровольцев, бывший в составе ударной группы. Молодой мордвин лет 25, чуть раскосые глаза, выступающие скулы, на голове шапка густых черных волос. Приблизившись, окидывает взглядом автомобиль, задает вопрос: «Вы сейчас уезжаете?» Пожимаю плечами: «Возможно, точно решим чуть позже». Тот на секунду заминается, спрашивает: «А к вам присоединиться как-то можно? Я почти до первого ранга дошел. 3 балла всего осталось. Стрелять умею». Останавливаю движение руки, которую уже подвел к автомобильной двери. Активирую натиск и отвечаю встречным вопросом: «Почему хочешь к нам присоединиться?» Тот чуть думает, после чего начинает излагать: «Все, чего можно достичь тут, место в совете. Да и то, старики не дадут подняться. Раньше оставался тут, потому что брат не хотел уходить. Но когда был замес с волком, то его убили. Так что теперь ничего не держит. Провести всю жизнь в деревне, сидя на заднице ровно, я не хочу». Хмыкаю, формулирую ему: «С нами ты на заднице ровно сидеть не будешь, но и вероятность сдохнуть вырастает в разы», — отвечает он, почти не думая. «Загнуться можно и на улице, споткнувшись. Все последствия я понимаю и принимаю. Еще момент раздумываю». После чего, определившись, приглашаю его в машину. Пока возвращаемся в Сабанчеево, кратко описываю ему нашу концепцию. Возражений со стороны парня не поступает. Представляется Камаем, старое мордовское имя. Озвучиваю ему имена остальных членов группы. Вторую половину пути проезжаем в тишине. За это время успеваю определиться с дальнейшими действиями. Когда прибываем на базу, излагаю план действий остальным. Сейчас выдвигаемся в клинику Атяшева, где занимаемся модификациями, после чего немедленно выезжаем. Безусловно, с точки зрения отдыха, лучше задержаться здесь еще на ночь, но не хочется потенциально подставляться. Операция Сатяшева завершена. В голову части руководства Сабанчеева наверняка уже полезли разнообразные нехорошие мысли по нашему поводу. 4 исправные машины – громадный соблазн. Местным властям они бы крайне пригодились. Поэтому, чем раньше уберемся, тем лучше. Производим разбивку экипажей. Мой состав остается прежним. У Руслана, Люба в качестве пулеметчика и Диана, как стрелок. У Егора, за рулем Наталья. К Анне водителем отправляется Камай, плюс Данил, стрелком. Закончив, выдвигаемся в сторону поселка. На этот раз нас все-таки тормозят на въезде. Командир поста, на котором всего 5 человек, слегка смущенным голосом интересуется, куда мы едем. Честно отвечаю, что в клинику. Похоже, его реакция обусловлена тем, что идем целой колонной, или власти уже дали соответствующие распоряжения. В любом случае только больше убеждаюсь, что этот район стоит покинуть сразу после посещения объекта ГЛОМС. Если бы не это, мы бы прямо сейчас рванули в путь. Но когда снова представится случай заняться модификациями, непонятно. Пока есть такая возможность, лучше воспользоваться ей. Через несколько минут уже подъезжаем к зданию клиники. Еще раз оцениваю ранги бойцов. Ситуация их у всех прежняя. Только Яна поднялась на один ранг, прикончив сразу нескольких эволюционистов, добравшихся до первого. Но свободных баллов эволюции прибавилось. Особенно у Анны, которой засчитали помощь в ликвидации волка. Именно лучница успела его подстрелить, когда тот молнией рванул в здание. Думаю, без этой раны он бы благополучно скрылся. Все задачи по выбору модификаций перекладываю на плечи Анны и Егора. Вектор развития я им обозначил заранее, а всей конкретикой они занимаются полностью самостоятельно. Камая и Любу отправляем на границу безопасной зоны. Инструкция: в случае угрозы отступить внутрь, связаться по рации с теми, кто уже завершил процедуру. Сам же открываю новую доступную справку. Дополнительная справка для адаптистов второго ранга. 1. Численность каждого социального сообщества, находящегося под прямым управлением, ограничена. Конкретная цифра максимального числа членов социальной группы зависит от средних параметров на всей планете. При этом количество подчиненных социальных групп не ограничивается. 2. За каждое убийство, совершенное одним из ваших питомцев, вы получаете 80 баллов эволюции. При невозможности рассчитать целое значение, цифра округляется, согласно математическим правилам. З. В случае совершения технологических прорывов, лидер социального сообщества, члены которого их осуществили, получает баллы эволюции, равно как и непосредственные участники процесса. В целом, ничего интересного, только с технологическими прорывами не совсем понятно. Изобретение чего-то нового, или эта концепция все новое, хорошо забытое старое и засчитывается самостоятельное развертывание какого-то технологического процесса, который уже существовал. Чуть подумав, склоняюсь ко второму. Маловероятно, что в текущих условиях кто-то сможет изобрести нечто кардинально новое, да еще и воплотить это в жизнь. Перехожу к новым улучшениям. В уведомлении о новом ранге была пометка о том, что открыты первые модификации категории D. Сначала захожу в генетические изменения. Облако яда, D. В теле формируется несколько желез, производящих отравляющее вещество. Выходные каналы располагаются в районе челюсти и внешне незаметны. Сила и скорость воздействия отравляющего вещества зависит от ступени развития улучшения, как и дальность поражения. Выброс происходит за счет усилия дополнительной мышечной ткани. На первой ступени развития дальность выброса составляет 3 метра, после чего отравляющее вещество распыляется. Яд парализует цель в течение 20 секунд и убивает через промежуток от 100 до 150 секунд, в зависимости от сопротивления атакованного организма. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Для получения первой ступени, требуется баллов эволюции. 40. Важно, яд не действует на носителя, но при этом состав отравляющего вещества индивидуален для каждого человека. Поэтому, яд другого адаптиста с такой же модификацией подействует на вас. Интересно, особенно если учесть, что яд можно использовать даже в связанном состоянии. Единственный минус, если в радиусе действия окажутся союзники, они тоже погибнут. Поняв, что больше новых модификаций нет, перемещаюсь в импланты. Стальные ноги, Д. Ноги полностью покрываются слоем брони, обеспечивающим защиту от физических повреждений. На первой ступени развития, уровень защиты приблизительно соответствует бронежилету 1 класса. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Для получения первой ступени, требуется баллов эволюции, 40. Замечаю, что появилась дополнительная модификация для питомца. Стальной череп, Д. Животное получает усиленную защиту черепа. На первой ступени развития, уровень защиты приблизительно соответствует бронежилету 1 класса. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Для получения первой ступени, требуется баллов эволюции, 40. Больше ничего нет. Еще пробегаю глазами первую модификацию. А дальше что? Стальные руки, или живот? Непонятно, почему именно ноги отнесли к Д. Ведь, критичного отличия от стального черепа или корпуса нет. Первые два, скорее даже более необходимы человеку. Возвращаюсь из этого раздела в основное меню, после чего перехожу к биологическим улучшениям. Здесь одна единственная новинка. Подводные конечности, Д. Между пальцами рук и ноги, появляются перепонки, что позволяет быстро и комфортно передвигаться в водной среде. Дополнительный функционал и эффективность зависит от уровня развития модификаций. На первой ступени развития, приблизительная эффективность модификаций составляет 20. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Для получения первой ступени, требуется баллов эволюции, 40. Закончив с просмотром, думаю, куда потратить свои свободные баллы. Всего их 229, есть где развернуться. В качестве номера 1 выбираю хамелеона с апдейтом сразу на вторую ступень. Подумав, решаю улучшить еще и защиту. Слишком часто, в последнее время, я попадаю под огонь противника. Стальной череп и корпус, развитые до 5 ступени, вполне могут облегчить мне жизнь. Еще около 10 минут анализирую, просматривая варианты модификаций, но в итоге остаюсь при своем первом выборе. Еще 25 баллов эволюции остаются в резерве, на случай необходимости. Например, если потребуется быстро изучить какой-то из навыков или вылечить ранение в клинике Гломс. Поднявшись, окидываю взглядом остальных. Почти все на процедуре. Только Анна, отправив всех по палатам, теперь подбирает варианты для самой себя. Кивнув лучнице, прохожу к свободной палате и, приложив руку, жду, пока распахнутся двери. После чего следует стандартная процедура: сбросить экипировку и одежду, сложить оружие, улечься в кресло. Пока выбираю и подтверждаю список улучшений, в голове всплывает разговор с волком. Пусть телефон мы использовать не будем, но все равно крайне интересно, кто эти люди, обладающие такой властью. Откуда у них может быть доступ к информации о целых складах с военной техникой? Мозг совсем не вовремя начинает активно работать, выдавая вариант за вариантом. Останавливается после вдоха смеси из пластиковой маски. Секунда, и я уже отключаюсь. Глава 33. Придя в себя от прокатившегося по венам огня, поднимаюсь из кресла. По ощущениям, тело потяжелело на пару килограмм. Каких-то серьезных изменений из-за хамелеона не чувствую. Эту модификацию, видимо, придется проверять на практике. Одевшись и вернув на место экипировку, выбираюсь назад, в коридор, обнаруживаю всех остальных, уже закончивших процедуру и ждущих меня. Через пару минут отъезжаем от клиники. Когда уже выбираемся из поселка, проехав пост охраны, на связь выходит Рита. Интересуется нашими планами. Отвечаю, что мы покидаем их район. Женщина кажется чуть удивленной, но вопросов не задает, только желает удачи и благодарит за помощь. Конечно, можно было бы остаться и потребовать плату, но единственное, что нас интересовало из оружия, мы уже забрали, а продукты, которые из местных выбила Люба, и так не полностью поместились в багажнике машин. Часть пришлось оставить из-за нехватки свободного места. Минут через 20 уже добираемся до поселка Сриси, который лежит на самой границе Мордовии и Ульяновской области. Обходим стороной, постепенно пробираясь к Р-231. Дальше движемся вдоль нее до самой реки Водолейка. Здесь приходится притормозить, оценивая ситуацию. На пути расположена деревня Княжуха, лежащая по обе стороны реки. Чтобы пересечь Водолейку, в любом случае придется проехать через нее. Поэтому, останавливаемся метрах в 700 от нее и выдвигаемся на разведку. Отправляюсь сам, взяв с собой Данила, Камая и Яну. Бывший координатор за последнее время изрядно заматерела, а после апдейта в клинике стала представлять собой куда большую угрозу для противника. Девушка вооружается бесшумной снайперской винтовкой, все остальные – ястребами. Осторожно пробираемся вперед и через 15 минут занимаем позицию недалеко от окраины деревни. Наблюдаем. Скоро становится понятно, что угрозы деревушка не представляет. Вся охрана ограничивается парой человек, вооруженных охотничьими ружьями. Предполагаю, что мост охраняется не сильно лучше. Крупных населенных пунктов поблизости нет, чем, видимо, и обусловлено отсутствие интереса серьезных группировок к переправе. Пару минут обдумываю ситуацию, прикидывая варианты, после чего связываюсь по рации с колонной. Приказываю быть готовыми выдвигаться по приказу. Кратко излагаю план действий остальным. Через несколько секунд после того, как заканчиваю, рядом хлопает винтовка Яны и один из часовых утыкается лицом в землю. Второй, вместо того, чтобы немедленно бежать или попытаться укрыться, тащит из-за спины ружье. Еще один еле слышный выстрел, и он тоже оседает вниз. Бегу вперед, выжимая максимальную скорость из усиленных ног. Добравшись, занимаю позицию рядом с их укреплением из нескольких мешков с землей. Не знаю, кто планировал оборону, но за ним даже полноценно укрыться не получается. Через несколько мгновений ко мне присоединяется Данил. Когда к нам отправляется Камай, на окраине появляется какая-то женщина. На секунду застывает, смотря на тела часовых. Этого промежутка времени хватает, чтобы Яна взяла ее на прицел и выстрелила. Выдохнув, опускаю ствол ястреба. Несмотря на явную слабость противника, обнаруживать себя раньше времени не хочется. После того, как к нам присоединяется девушка, входим на территорию деревни. До моста нужно пройти буквально десяток домов, обнаруживают нас через 3. Какая-то женщина выходит во двор и, увидев вооруженных людей, начинает орать во всю глотку, сразу ломанувшись назад. Дальше продвигаемся уже не скрываясь и перейдя на бег. На ходу кричу в рацию, отдавая приказ выдвигаться. Буквально через 10 секунд занимаем позицию на углу около моста. Там еще одно импровизированное укрепление, за которым всего один человек. С противоположной стороны моста за таким же укрываются еще 2. Ближайшего к нам снимает Яна. Бойцов на дальнем посту несколькими короткими очередями укладывают Данил с Камаем. Держим позицию, наблюдаю за ситуацией. Опасаюсь атаки с тыла, но, видимо, с этой стороны реки бойцов противника больше нет. С другой, было показывается какой-то мужик, но его сразу убирает Яна.